Ом намо Бхагавате. Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 12, которая называется «Преданное служение». Текст 16. Анапекша. Анапекша. Анапекша. Анапекша. Шучир. Шучир. Шучир. Шучир. Дакша. Дакша. Дакша. Дакша. Удасино. Удасино. Удасино. Удасино. Гата. Гата. Гата. Гата. Вьядха. Вьядха. Вьядха. Вьядха. Сарварамбха. Сарварамбха. Сарварамбха. Сарварамбха. Паритьяги. Паритьяги. Паритьяги. Паритьяги. Йо. Йо. Мадбхакта. Мадбхакта. Мадбхакта. Мадбхакта. Саме. Саме. Саме. Саме. Прия. Прия. Прия. Прия. Не надо повторить, я просто прочитаю сам. Анапекша кшучири дакша удасино гата вьядха сарвабхамба паритьягья ям мадбхактак саме прия. Анапекша нейтральный. Шучи чистый. Дакша специалист. Удасина. Удасина. Свободный от забот. Свободный от забот. Гатавьядха. Гатавьядха. Освобожденный от всех несчастий. Освобожденный от всех несчастий. Сарва арамбха. Сарва арамбха. От всех стремлений. От всех стремлений. Паритьяги. Паритьяги. Отрекающийся. Отрекающийся. Я. Я. Любой кто. Любой кто. Мадбхакта. Мадбхакта. Мой бхакта. Мой бхакта. Саха. Саха. Он. Он. Ме. Ме. Мне. Мне. Прия. Прия. Очень дорог. Очень дорог. Перевод стиха. Мой бхакта, независящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Мой бхакта, независящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Бхакти могут предлагать деньги, но он не должен делать усилия, чтобы получить их. Если они приходят к нему сами собой, милостью Господа он не испытывает волнения. Для бхакти естественно совершать омовение не менее 2 раз в день и вставать рано утром, чтобы снова начать трудиться ради Господа. Таким образом, он чист как изнутри, так и снаружи. Бхакта очень знающий, потому что ему хорошо известна суть любой деятельности в жизни, и потому что он убежден в истинности того, что говорят шастры. Он никогда не вступает в конфликты и потому свободен от забот. Он никогда не страдает, так как свободен от любых обозначений. Он знает, что его тело есть просто обозначение, и не страдает, когда страдает тело. Чистый бхакта не делает ничего, что противоречило бы принципам преданного служения. Например, для строительства крупного здания требуется очень много энергии, но бхакта не станет браться за такую работу, если это не будет благоприятствовать развитию его сознания Кришны. Он может взять на себя большие хлопоты, связанные со строительством храма для Господа, но не будет возводить большой дом ради собственных нужд. Мой бхакта не зависящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Омагьян тимиран хася гьянанджана шалакая чакшур унмеритам ейна тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритиартам ихате гурве намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Кришна объясняет положение своего преданного. Сегодня утром на лекции по Шримад Бхагаватам мы как раз обсуждали эту тему. В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет: так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они даже не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Этот удивительный комментарий очень часто наводит на определенные мысли. Когда-то я не понимал, о чем говорится в этом комментарии. Сейчас я стал немного понимать какие-то части, какой-то уровень глубины этих высказываний Шрилы Прабхупады, которые он оставляет на 10 тысяч лет. Прабхупада говорил: я написал свои книги на 10 тысяч лет. Все 10 тысяч лет это будет самой важной деятельностью распространения этих книг. Все 10 тысяч лет. Иногда мы слышим всевозможные идеи, что теперь распространять книги не так важно. Теперь надо делать что-то другое. На самом деле это самая важная деятельность – распространение книг Шрилы Прабхупады. Авторитеты приходят и уходят, меняются, меняется концепция, но никогда не сменится концепция Шрилы Прабхупады. Все изречения Шрилы Прабхупады, они построены на 10 тысяч лет. На 10 тысяч лет. И вот Шрила Прабхупада пишет: так много бхакт, значит, так много людей, которые уже встали на путь преданного служения и носят титул бхакт. Так много бхакт. Он говорит, что их не очень-то мало, их много. И он говорит: так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Они лишь думают так. Это точно так же, как один человек спрашивал: а как имперсоналисты получают освобождение? И Прабхупада объяснял: Прабхупада им позволяет думать, что они свободны. Они не свободны. Просто Кришна позволяет им думать, что они достигли свободы. Сама по себе свобода не имеет никакой ценности. Абсолютно никакой. Поэтому Шрила Санатана Госвами в разговоре, в беседе со Шри Чайтанья Махапрабху говорит: ты освободил меня, теперь я свободен. У меня нет никаких материальных желаний, и я не страдаю. Что дальше? И это все, что ты предлагаешь? Это же так скучно и неинтересно. Я не удовлетворен. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит: нет, дорогой. Вот с этого момента мы начнем преданное служение. Преданное служение, лишенное всяких материальных мотивов. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат им. Сегодня я уже рассказывал историю. Но я расскажу вам еще раз, поскольку здесь очень много преданных, которые не слышали ее. Про пчелу. Была одна пчела. И она очень часто смотрела, что все пчелы очень тяжело трудятся. Вы наверняка замечали, если со стороны посмотреть на преданных, ну, по крайней мере, преданных неофитов, то можно увидеть, что они с таким очень большим энтузиазмом очень много трудятся. Преданные, которые уже инициированы, они мало трудятся, потому что они уже такие осознают Кришну и преданно служат ему. Они уже так думают, Кришна позволяет им так думать, что все достигнуто. Они уже в сознании Кришны. У них три конти маленькие, как вот в армии у сержанта три лычки, и он уже, так сказать, командир. И если посмотреть, сержант мало действует, он больше командует, а у тех, у кого нет никаких лычек или одна лычка, так сказать, они носятся, как пчелки. Так происходит. Потому что они начинают думать, что они уже, так сказать, кто-то в преданном служении, они имеют какой-то вес, они так ценны, они уже, вот как здесь говорится, мы так дороги Господу Кришне уже. То есть, как мы читаем, «Намаум Вишну падая Кришна приштхая пхуталей шримати» и кто там какой-нибудь «Бхакта Вова ити на мине». То есть, так бывает, что мы уже дороги Господу Кришне. Кришна позволяет нам так думать. Если мы хотим обмануть себя, Кришна позволяет нам обмануться. И так эта пчела, она тоже подумала, что-то слишком много возни, такой тяжелый труд, каждый день надо так тяжело работать, брахма-мукурту вылетать из этого улья и искать этот маду, мед. Мед на санскрите означает маду. Одно из имен Кришны – маду-судана. И эта пчела стала думать, что такое, это каждый день с брахма-мукурту в такие ранние часы вылетать из этого уля. Там все набиты, как селедка в бочке. Все друг другу мешают, не могут нормально общаться. И каждое утро еще надо вылетать и искать эти цветы с этим нектаром. Так сложно найти этот нектар. И это же надо так тяжело трудиться. И потом лететь обратно на закате солнца и нести столько мало этого нектара. И пчела стала думать, нет, я более продвинута уже. Я уже не какая-то неофитка. Мне надоело это. Пусть глупые делают. Они только что привлеклись, они только что вылупились из этих. Как там пчелы, откуда появляются-то? Очень сложная эта система. Из сот. Да-да-да, вот из сот. Из этих сота, это такая шестигранная форма. На санскрите называется врикша. Это сота, врикша. Вот знаете такую систему? Бхакти врикша. Соты. Бхакти врикша. Или на санскрите еще шестигранник называется Шветадвипа. Шветадвипа. И вот там начинает появляться эта пчелка. Не муха, а пчелка. Пчелка всегда медитирует на нектар. Она никогда не медитирует на грязь. Ни в других пчелах. И не все, что ее окружает. Она ищет нектар. Это задача пчелы. И она появляется в этой клетке. Бхакти врикши. Бхакти называется маду, мед. Нектар называется бхакти. Поэтому есть такое произведение. Бхакти расамрита синху. Нектар преданности. Пчела ищет нектар. Этот мед, маду. Эти взаимоотношения, вкус меда, называется раса. Раса – это взаимоотношения с источником этого меда, Мадхусуданой. О, Мадхусудана. Бхакти расамрита, амрита – вечный вкус взаимоотношений с этим медом, с Мадхусуданой. Нектар преданности. И так эта пчела, она подумала, нет, это уже не для меня, так тяжело трудиться, я уже, у меня, знаете, у пчел такие попки есть, и на этих попках у них полоски тоже. 3, 2, 1. И эта пчелка, она подумала, вы не шокируйтесь, я такой, вот такие лекции читаю. И эта пчелка подумала, ну что я, с одной полоской что ли, или с двумя? У меня уже 3 полоски, я уже столько лет в этом уле. Пора бы что-то сделать более, так сказать, крутое, подумала эта пчелка. И она стала думать, как бы где-то найти такое место, чтобы сразу получить все. Сразу. И она стала искать то место. Она пренебрегала цветами, что этот маленький нектар из-за таких банку. И стала думать и убеждать себя, что она ест мед. И она так себя сильно убедила, что закатила глаза и стала проявлять экстатические признаки любви к меду, к Мадхусудане. И она так себя здорово в этом убедила, что и по сей день продолжает ее лизать. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, она просто себя обманывает. Таким образом, все эти качества в преданном служении приобретаются не путем каких-то самообманов, самоиллюзий или обмана других, кто вокруг нас. Это довольно серьезная деятельность, научная деятельность, которая позволяет нам на примере этого устроения пчел, меда действовать. Вы наверняка заметили, что все названия Бхакти-расамриту Синху, Шветадвипки, Навадвипки, все это относится к сознанию Кришны. Гирлянда Джаянти Мала и вокруг нее пчелы. Преданные все сравниваются с пчелами, которые ищут нектар, которые видят нектар, которые берут этот нектар, не повреждая цветка, и еще более того, у пчел есть качество, они опыляют цветок. То есть они не просто потребители, они несут очень важную задачу этим цветкам, они их опыляют, увидев в них самое лучшее. Это их нектар. Они лишены критики, они не критикуют. О, какой некрасивый цветок, о, это гречиха, не будем ее собирать. Там есть нектар. И есть разные разновидности меда, значит, и есть разновидности вкусов. Сколько цветов, столько и разных медов. Это называется Нила Расамрита Синху. Сколько живых существ, столько и вкусов во взаимоотношениях к Кришне. Столько всевозможных разнообразных творческих потенций. Творческих потенций. Не какое-то глупое механическое биение о банку. Как есть такая поговорка, заставь мудреца Богу молиться, он лоб расшибет. И таким образом эти пчелы собирают этот мед. И Кришна говорит, и насладятся в свое время. Насладятся в свое время. Придет время, когда можно будет насладиться этим. Время. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Иногда полезно задуматься, еще смерть не пришла, помню ли я Кришну? Еще нет смерти. Мне наступили на ногу, и я тут же забываю Кришну. Меня оскорбили, и я тут же впадаю в гнев и забываю Кришну. Еще не пришло даже суровое испытание, я тут же забываю Кришну. Но думаю, что я в сознании Кришны и преданно служу ему. Как эта пчела. И хочу каких-то ближних пчел ввести в иллюзию. Своей, так сказать, трехполосной попкой. Так иногда происходит в преданном служении. Но это бессознательное положение. Это еще какое-то желание получить что-то дешево. Пракрита сахаджия. Получить мед дешево. Пракрита бхакти. Сохраняющие материальные представления о добыче меда. Процесс очень трансцендентален. Даже нельзя сказать очень, просто он трансцендентален. Сложно понять, как это происходит. Как мы, такие глупцы и негодяи, можем за одну жизнь вернуться назад к Богу. Люди всегда спрашивают меня, как это может произойти? Да не может быть этого. Потому что каждый раз по мере очищения человек обнаруживает в себе такую грязь. Это как пьяный, когда он трезвеет, он сокрушается, потому что он говорил в пьяном состоянии. И он думает, бесполезно, меня теперь они не простят. Так и человек по мере очищения, он сокрушается по поводу своего поведения. Но преданные, не понимая процессов очищения, через несколько лет начинают говорить: «Я вдруг полностью осознал, что мне этого не достигнуть». Он должен радоваться, что пришло такое осознание, потому что наконец-то он осознал свою грязь. Но в первые годы он думает: «Я-то бы, чтобы не достиг столько ложного энтузиазма, столько размаха», потому что он еще не видит своей нечистоты. Он не ощущает себя еще падшим. Он еще не думает, что я падший. Он думает: «Я-то такой великий, да у меня такие качества. Если этот дурак это сделал, то я-то уж наверняка это сделаю». Но по мере очищения, Прабхупада говорит, когда вся рубашка белая, грязная, появление нового жирного пятна не замечается. Но когда рубашка чистая, белоснежная, даже маленькая волосинка тут же сразу попадает на глаз, и человек сокрушается, он говорит: «О, Боже мой». Но если маленькое пятнышко, он так сокрушается, он говорит: «Ну все, вся рубаха испачкана», потому что он привык быть чистым. Вот почему чистые преданные так сокрушаются от маленьких своих недостатков. И так думают: «Нет, мне никогда не достичь этого». Потому что наступил момент чистой рубашки. Наступает момент очищения. Вот почему мы видим, что преданные по мере очищения вдруг начинают сокрушаться, и вера где-то их начинает колебаться. Они думают: «Нет, это Прахлада Махарадж, это Прабхупада, это Вишнупад, это Ниранджана Махарадж, это они, Джайапатика Махарадж, они открывают святые места, они все не те ситхи». Но мы-то, кто такие мы? Даже Джагай и Мадхай были необычными личностями, потому что это были Джай и Виджай, мы читали это. Кто же такие мы? Кто же такие мы? Разве мы можем этого достигнуть, когда у нас столько грязных пятен? Это называется реализация. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает это как очень важный стимул предаться еще более глубже. Он описывает, что когда преданный по мере продвижения в преданном служении полностью изнутри осознает свою бесполезность в служении Кришне, или он узнает это от другого преданного, то есть полностью свою бесполезность в служении Господу. Это реализация, представляете, это реализация. То он с большей степенью начинает оценивать тех преданных, которые полезны. И вот в этот момент он может реализовать этот аспект. Даса-даса, ану-даса. То есть он начинает служить тем, кто полезен. Тот, кто уже стал дорог Кришне. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Итинамине. Или кто-то, кого-то духовный учитель. До принятия духовного учителя, физически мы принимаем духовным учителем Шрилу Прабхупаду. Тот, кто уже стал дорог. Вот в этот момент мы очень остро оцениваем, что мы по крайней мере можем служить этому человеку. Сами мы ничего не можем сделать для Кришны, но по крайней мере мы что-то можем делать для этих стоп. Для стоп этой великой личности, которая уже стала дорога Кришне. У него-то получается это, но мы бесполезны. Это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называет квалификацией слуги, дас. Вот когда человек начинает ощущать себя дасом. Вот когда он начинает выражать почтение тому, у кого что-то получается в преданном служении, искренне радуясь встречи с такой личностью. Искренне радуясь, что он может хоть чем-то услужить той личности, у которой получается. И Кришна доволен им. Кришна доволен такой личностью. Кришна говорит: тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот, кто слуга моего слуги, мой слуга. Таково положение в преданном служении. И чем быстрее человек осознает, как нужно правильно служить Кришне, как не попасть в ловушки, как не попасть в ловушки этого ума. Баджа гуримана шринанда нандана. Как заставить ум поклоняться сыну Нанды, Кришне? Как заставить ум общаться со святыми личностями, ибо только так возможно переправиться через океан страданий? Как научиться общаться? Что такое общение? Как прекратить лизать банку с медом и убеждать других, что ты все время ешь мед? Потому что, видишь ли, ты столько много прочитал о меде. Прабхупада говорил, невозможно рассказать о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Но мы видим, что кто-то очень хорошо изучил табличку. Мед, такой-то состав, столько-то сахара, белков, углеводов, того-того, биологически активных веществ. Он очень хорошо знает все о меде. Он даже, может быть, получил какой-то диплом и где-то за рубежом. Что он великий знаток меда и даже его вкусов. Он может говорить о разнообразных вкусах меда. Но сам он его не ел. Как можно дать вкус, если его нет? Шрила Прабхупада говорит, если у вас есть деньги, вы можете подойти к кому-то и сказать, у вас проблема с деньгами, я хотел бы с вами поделиться. Абсолютное целое, когда от него что-то исходит, оно сохраняется таким же. От него не убывает ничего. Тогда, когда у преданного появляется преданность, он может ее раздавать, и его преданность не убывает, она расширяется, она растет. Отдавая эту преданность, отдавая эту любовь к Богу, отдавая эту любовь к духовному учителю, отдавая эту важную концепцию даса-анудаса, он еще больше, в большей степени ее приобретать начинает. Это называется санкиртана. Только давая, ты получаешь сам. Только давая, ты получаешь сам. Невозможно разбить майю, собственную майю, не разбивая майю другим. Невозможно это сделать. Просто разбивая голову об эту стеклянную банку, чтобы стать популярным, стать известным знатоком вкусов меда, но ни разу так и не попробовать этот мед. Когда у человека есть еда, он может подойти к человеку и сказать, ты голоден, я вижу, ты голоден, я бы хотел тебе дать еду. И мы можем дать ему еду. Когда у нас есть любовь к Богу, и мы видим людей, у которых ее нет, мы можем ее дать. Но представим, что у нас есть, нету, вернее, денег. И мы подходим к нищему и говорим, ты хочешь денег? Он говорит, да. Мы говорим, на. Но денег нету. Мы даем ему пустоту. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шуньявада Пашчатья Деша Тарине. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати боролся с имперсоналистами из философии пустоты не только вот в школах философских. Проявление имперсонализма в преданном служении очень опасная вещь. Когда преданный не принимает Кришну в сердце, там пусто еще, но изображает из себя очень великого преданного, бхакту. Изображая мягкий голос, манеры, этикет. Нужно быть очень внимательными. Кришна говорит, любовное преданное служение. Нужно предаваться. Нужно предаться. Что значит предаться? Читаса сарва кармани, маи саньяси мат парах, будхи йогаму пашритья, мат читах сататам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся только на меня. И действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Только так можно предаться. И если человек дает пустоту, говорит вам о любви к Богу, но он сам ее не испытывает, и он пытается проповедовать, и пытается что-то сделать. Кришна может это сделать. Он может дать ему, если у него есть желание дать любовь к Богу, а не дать пустоту, не дать себя. Это удивительное качество. Научиться с первых дней быть прозрачной средой. Научиться показывать Кришну, своего духовного учителя, а не себя лично. Это удивительное качество. Шри Чайтанья Махапрабху дал всем указания стать духовными учителями. Он не говорил: женщины, не будьте духовными учителями, вот только одни прабху будут духовными учителями. Нет. Есть такое качество вартмана продакшена гуру. Тот, кто рассказывает о Кришне людям, он уже вартмана продакшена гуру. Тот, от кого впервые мы услышали от Кришны, всю жизнь мы должны благодарны быть ему и относиться к нему как к своему духовному учителю. Каждый должен стать тем человеком, который распространит философию сознания Кришны, святое имя и Кришна Катху. Прабхупада говорит: проповедь — наша миссия. Мы не хотим превратиться в этих пчел, которые по 3 года едят просад в храмах и ничего не делают. Которые уходят по домам, по своим, так сказать, как знаете, Прабхупада давал такое выражение: собака возвращается на место своей блевотины. Есть такое удивительное, произведение Шримад Бхагаватам, все вы его знаете. Там есть такие стихи. В конце жизни Тхрува Махарадж вдруг полностью осознал, что его дети, жены, его царство, власть и богатство — все это есть проявление иллюзорной энергии. Он встал глубокой ночью, переоделся в одежды отшельника и покинул свое царство, чтобы никогда в него больше не возвратиться, и чтобы никто его не смог найти. Это буквальная история, но в ней есть и другой уровень смысла. Как мы от чего-то должны отходить? Не ложно, что сегодня отказаться от этого, потом передумать и опять вернуться к этому. Вот о чем говорит Прабхупада. Как собака возвращается на место своей блевотины. Поискав, что больше нету никакой другой пищи, а есть хочется, вернуться и съесть то, что ты уже. Это оскверняет. Мы не должны так готовить себя к этому. Сидеть и ждать, как эти... И все время цитировать эту фразу. Прабхупада сказал: молоко кипятить. Вот мы и кипятимся теперь дома. Мы все инициированы и кипятимся дома. Смотрим видео там, смотрим, читаем все подряд. Общение у нас такое только с садху. И наш ум поклоняется только сыну Нанди, Кришне. Там уже нету сознания Кришны. Там порой ничего не остается. Но человек может получить санкцию Кришны, думать, что он в сознании Кришны, и что он продолжает ему служить. Так много бхакт. Человек совершает столько усилий, сейчас я вижу, как какое-то аккоммертизирование такое, коммертизированность, идет волна, все хотят удариться в бизнес. И все совершают такие усилия в этом бизнесе. У них не получается, но они все бизнесмены. Но в этом стихе Кришна говорит, то он недоволен такими личностями. О, закон, тут такой закон, ой, как наша политика. Мой преданный не зависит от течения этих дел. Преданность не зависит от политики. Преданность — это состояние сознания. Это состояние определенное. Это определенное умонастроение, которое никто не может отнять, даже смерть. Когда Христа приколотили и подняли крест, говорится, сердца многих содрогнулись от ужаса. Ибо даже на кресте он восклицал: «Аллаи, Аллаи! О Всевышний, о Всевышний!» И тогда стали роптать они. Почему даже на кресте думают о Боге? И стали говорить они: «Спаси себя, если пришел спасти нас! Ну, спаси себя!» И опять закричал он: «Аллаи, Аллаи! О Отец, отдаю тебе душу свою». И не поняли они, и роптали на него. Себя спасти не смог, а еще нас хотел спасти. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Он учил их, как спастись. Но не всегда наше сознание обладает той квалификацией, чтобы понять, что делает человек, что он сейчас и показывает нам, что такое спастись по-настоящему. И мы спасаем свои кости, свою кожу, слизь, свой ветер, который там у нас гуляет, особенно вот в этой части. Мы можем так думать и даже не содрогнуться. Мы тоже содрогаемся в ужасе, когда видим, что кто-то предался. Мы говорим, он сумасшедший. Вы знаете такую историю? Очень удивительная история, если я вам расскажу. Шри Прабхупада, у него было, кто знает, сколько детей? Шестеро. У кого шестеро детей? Поднимите руку. Ну, у кого времени хватает на служение, по крайней мере? У кого времени нету служить Кришне? Вы не поднимаете руку, потому что, наверное, две надо поднять, наверное. У Прабхупады было шестеро детей. Две фирмы. И он повторял 64 круга. 64. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, кто не повторяет 64 круга, тот животное. Шрила Прабхупада повторял 64 круга, у него было шестеро детей, и он выполнял все семейные обязанности. И он пришел как ачарья, то есть учить своим примером. Он показывал, что это возможно. Ачарья никогда не приходит демонстрировать то, чего не могут исполнить люди. Ачарья приходит показать, что каждый, значит, может действовать таким образом. В этом миссия ачарья. Он не приходит показать себя, вот что он такой. Иначе бы это была бессмысленная миссия. Если просто показать, и чтобы все восхитились Шрилой Прабхупадой. Прабхупада пришел показать, что каждый может пройти таким же путем. И нет причин ослабевать преданное служение. Его можно развить. Даже имея шестерых детей, имея бизнес, имея 64 круга джапы и всевозможные обязанности. И Прабхупада при этом был одним из знаменитейших фармацевтов. Его лекарства скупались партиями, оптом. У него всегда было тысячи заказов. Он не успевал выпускать эти лекарства. Как ценили его знания аюрведы. И мы все говорим, ну, в книгах Прабхупады нет аюрведы. Прабхупада придумал такое лекарство, которое излечивает от всех болезней. И вот Шрила Прабхупада сдавал верхний этаж своего дома, такой мансард наверху, сдавал под класс гурукулы. И там один из его братьев в Боге преподавал санскрит. И он был саньяси. И в глазах того саньяси Прабхупада был нормальный, хороший грехаска. Грехаска, абхай. Абхай бабу грехаска. Деньги, деньги на уме. Дети, дети. Знаете, так иногда мы так думаем о ком-то. Видя, что у него шесть детей, мы думаем, он не просто это не может быть, чтобы он был преданным. У него шесть детей. Да не может быть, чтобы он был преданным. И также он так не думал, но у него было такое умонастроение. И Шрила Прабхупада каждый день, возвращаясь вечером домой, дочитывал свою джапу, сидя на лесенке возле этих дверей. Он сидел, смотрел в окошко, там такое было кругленькое окошечко, и он сидел наверху этой лестницы перед дверями этого мансарда, где изучали санскрит дети, и он повторял «Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна Кришна, Хри Хри Хри Рам, Хри Рам, Рам Рам, Хри Хри». И его хриплый голос сразу слышался. И тогда тот саньяси, он слышал, и он говорил, дети, вы свободны. И дети все радостные убегали, значит, вечер наступил. Пришел Абхай Бабу с работы. Он выходил, садился рядом с ним. Шрила Прабхупада. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна Кришна, Хри Хри Хри Рам, Хри Рам, Рам Рам, Хри Хри. И он сидел рядом, и он тоже смотрел в это окошечко. И так они вместе сидели. И они сидели долго. И вдруг этот саньяси говорил, Абхай, я вот все время думаю, кто же эта личность? Прабхупада говорил, ты о чем? Да я вот думаю, Но кто же эта личность? В Пуранах предсказано, что в конце юга Санхи придет великий преданный Господа Чайтанья и переведет лучшее из ведической литературы на язык Айнклименшан, на английский язык, и распространит по всему миру сознание Кришны. Ты представляешь, что это за личность? И я, когда вот об этом думаю, я думаю, ну кто это? И он должен быть где-то из нас кто-то. И я все время... И Прабхупада смотрел на него. И он говорил, ты не веришь, что это произойдет? Он говорит, да нет, я верю. Но как-то вот странно, никого я не вижу. И он начал перечислять выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. И Прабхупада смотрел на него. Потом он начинал смотреть опять в окошко. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри Хри Хри Рам, Хри Рам, Рам, Рам, Хри Хри. И этот саньяси опять говорит. И ты знаешь, и Бхактивинода Тхакур тоже же предсказывал, что вот он вот-вот должен прийти. Ох, какая великая личность придет. Эх, дожить бы. Кто же это? Абхай, как ты думаешь? Шрила Прабхупада заканчивал свою джапу, сворачивал мешочек, положил его в карман, спустился по лестнице, повернулся к нему и сказал, это сделает один глупец, который полностью предался стопам своего духовного учителя. Но это не ты. Что ты сказал? Я сказал, это сделает один глупец, который полностью предался стопам своего духовного учителя. Но это не ты. И Шрила Прабхупада хлопнув дверями ушел. Через 10 лет этот саньяс ушел в Калькутте. Спешил начать занятия в Гурукуле. И вдруг навстречу к нему шел большой, толстый, европеец с гаудия тилакой на лбу, с тремя кантималами на шее, с книгой какой-то в руках, в тхоте. И когда он увидел, он сказал, о, бабры-баб, о боже мой, что это такое? Большой толстый европеец с гаудия тилакой на лбу, лысый с шикхой, гаудия вайшнав. И он шел по другой стороне, он не видел ни автомобилей, ничего, как ледокол. Этот саньяси перебежал на ту сторону и стал ему дорогу прикрывать. И этот человек увидел, о, он увидел Тилаку Гаудию, саньяси с дандой. Дандават. О, дандават делает. Что он там говорит? Манчикальпа тарубья, на санскрите говорит. О! Не клоун, не клоун, знает санскрит. Манчикальпа тарубья ща. Сказал, ты кто? О, Махарадж, я так тороплюсь, но вы, я вижу, вы саньяси, мои поклоны примите. Да я вот Бхагавата Прабху, так сказать, Бхагавата Дас, он сказал. Бхагавата Дас? Ты откуда? Я из Западной Германии. Как в Западной Германии? Гаудия Вайшнавы? Вы что, Махарадж, в Западной Германии почти уж в каждом городе Гаудия Вайшнавы. Люди вайшнавы в Западной Германии? Прусы стали вайшнавы? Ну как, Россия, Америка, Южная Африка. И он начал перечислять. И он перечислял почти все страны. И этот Махарадж сказал, стой, остановись. Кто он? Кто этот человек? Кто это сделал? Я всю жизнь ждал его. Кто это? Он сказал, это Шрила Прабхупада, мой гуру Махарадж. Прабхупада? Что-то я не припоминаю таких. А кто? Да он здесь, в Калькутте, жил, родился в Калькутте. О, мой гуру, это такая личность. Вы не знаете Шрилу Прабхупаду? Так как же так? Его теперь весь мир знает. Я первый раз слышу, кто такой Прабхупада твой. Ну как? Вы не знаете? Сейчас я вам покажу. И он стал книгу вперед. Я сказал, вот, это мой духовный учитель. Абхай? Абхай? Так тот глупец, который полностью предался стопам духовного учителя, так значит этот глупец был ты? Значит, та великая личность, ты, Абхай. И он заплакал. И он сел на край дороги и стал плакать. Он взял этого преданного и повел к себе. Он кормил его просадом и расспрашивал все, что мог о Шри Прабхупаде. Как происходит его миссия, как книги они печатают. И он был так счастлив, он сказал, я так счастлив, что когда-то я мог с ним сидеть рядом и задавать ему вопросы. Я так удачлив, что я имел общение с этой личностью. И он сказал, садху санга, садху санга, садху санга, шастра койлала маба садху. Одно мгновение, проведенное в общении с чистым вайшнавом, не сравнится с материальным процветанием, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Он сказал, я так счастлив, что я мог общаться со Шри Прабхупадой. И тогда этот Бхагавата Прабху, он приехал в западный мир и рассказал эту историю Шри Прабхупаде. Шри Прабхупада улыбался, и он сказал, как его зовут? Он сказал, как его зовут. Он сказал, это тот, который все не верил. Кто придет? Я же ему предлагал, давай тоже ты сделай это. Кто это сделает? Это сделают глупцы, которые полностью предались духовному учителю. Они это сделают. Почему Шрила Прабхупада так сказал, глупец? Потому что иногда замечаешь, что тот, кто предается полностью, сразу его начинают это считать каким-то ненормальным, что он от чего-то отказывается, от того, от чего не отказываются другие, что он себя ведет так, как, в общем-то, не очень разумно, слишком прямолинейно или слишком аскетично или еще что-нибудь, слишком целеустремленно, следует чему-то. Иногда мы думаем, что это глупцы. Как? Вы не знаете? Зачем вы это делаете? У вас такой плохой авторитет. Зачем вам нужно? Надо ждать нового авторитета. Ждать. Нужно просто это сделать. Потому что это было указание Шри Чайтаньи Махапрабху. Распространить миссию Санкиртан в каждом городе и в каждой деревне. И я думаю, что вы это сделаете. Станьте этими глупцами. Давайте все вместе станем этими глупцами, которые просто предадутся полностью. И сделают это. А мечтать, кто это сделает, это удел других. Кто же это будет? Кто приедет и сделает? Кто пойдет и сделает это за нас? Но мы просто будем сидеть и всех убеждать, что мы обладаем сознанием Кришны и преданно служим Ему, так и не приняв Его по-настоящему. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Может быть, есть какие-то поправки, дополнения? Я себе проповедую. Успокойся. Это я сам себе лекцию прочитал. У вас, я думаю, все в порядке. Спрашивайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Да? По поводу важного энтузиазма. Чем больше энтузиазм отличается от истинного, и как, в общем, дать такую ситуацию, чтобы не сидеть сложа руки, но в то же время действовать не сложно, энтузиазм, а именно, чтобы энтузиазм был. Надо принять положение Вайтхи Бхакти. Не надо ничего выдумывать. Рупа Госвами описывает всю систему, как это делается. Мы выполняем служение под руководством авторитета. Это нас лишает ложных действий. То есть нам говорят, вот это делать, вот это нельзя. И мы просто принимаем это. Может быть, мы можем сделать больше и лучше, но мы просто принимаем положение Вайтхи Бхакти. То есть регулируемого служения под руководством авторитета. То есть старшего. Тот, кто уже прошел эти ступени, и он знает, как правильно использовать наш ложный энтузиазм, чтобы он нас не затянул. Это, знаете, вот как это можно сравнить, вот этот уровень называется уцахамая, ложный энтузиазм. Дети, вот они очень, примеры такой детей, как ребенок, он решил, допустим, ну, постирать. Он говорит: мама, ты вот, я слышал, говорила, что так тяжело тебе стирать, я решил тебе помочь. И мама думает: ого. Она говорит: да спасибо, сынок, ничего, я сама. Ты что, мама, я хочу тебе помочь. И мама, она понимает, что нельзя запретить, иначе его вот эта потенция, стремление помогать, она исчезнет. Точно так же в преданном служении приходят люди, и мы понимаем, что они иногда могут больше вреда сделать, чем пользы. Но не дать им этого сделать, это значит вот эту потенцию в них остановить. Поэтому мать, любящая мать, она говорит: ну, давай. И он все воду замутил, порошка там полкилограмма насыпал, туда все накидал, красится, не красится, туда налил все, что было связано с этим. И он очень энтузиастичен. И он там пошоркал, потом руки там пошоркал, палкой покрутил, вытащил, выжил все, навесил. Мама приходит: ух ты, мама в шоке. Ну, чтобы потенцию-то. Так здорово, ну надо же. Какой растет у меня помощник. О Махабахо, о Лев среди львов, о Гудакеша, о потомок Пхараты и все остальное, в общем. О сын Кунти. Кришна так действует. Кришна очень веселый. Он очень великий юморист. Если почитать Бхагавад-гиту с позиции сознания Кришны, это самое, самое веселое произведение. Кришна так наслаждается, он так шутит здорово. У Арджуны лук из рук вываливается, а он говорит: о Махабахо. Все наоборот. Представьте, вы спите, а вам говорят: о Гудакеша. Вы тупой, а вам говорят: ну как, мудрец. Все так здорово, Кришна так веселится, он так наслаждается. И Арджуна так страдает, потому что не понимает своего истинного блага. Кришна поставил такие условия Арджуне, чтобы нас учить, как мы страдаем от этих всех проблем, просто не понимая, что мы не есть это тело. Наше положение другое. И вот мать творит, прославляет своего сына, и сын удовлетворенный собой, великий преданный мамы, он идет. И у него мышечная радость, и он засыпает крепким, богатырским, реализованным, преданным служением сном. Мать встает ночью и все это перестирывает. Она всю ночь не спит. Она говорит, ну, и она думает, поскольку она любящая мать, она думает: какой молодец. Ну надо же, так все тут замесил, как старался. И она ценит его старания. Ну надо, как здорово все замесил. Ну надо же, все перекрасил. Теперь куда то ли выбросить, то ли что. И матери удается, поскольку она квалифицирована, удается все поправить. И она развешивает это белье опять, очень аккуратно. И к утру белье чистое и высохшее. Ребенок встает, подходит, смотрит на белье. Ну так, мама. Видела, да? Мама говорит: да. Здорово. Так, ну этот этап пройденный. Теперь я буду готовить. И мама сразу в голове думает: какие кастрюли дать, огнетушитель где достать. Лишь бы энтузиазм не прошел. Вот точно так же иногда в преданном служении, да не иногда, зачастую так происходит. Этот ложный энтузиазм, который просто прославляет. Просто прославляет. Шичитани Махапрабху говорит: неофита нужно прославлять. То есть не дать затухнуть, даже если он делает что-то неправильно. Нужно дать развитию ему этой потенции. Потом постепенно он все поймет. Продвинутого преданного нужно поругать. Даже если он сделал все хорошо, идеально. Его надо поругать. сегодня рассказывал уже утром этот пример. Представьте, приезжает духовный учитель и читает лекцию по Шримад-Бхагавату. И у него пересохло во рту. Вот три уровня преданных. Он поворачивается, пересохло во рту, поворачивается, и на глаза попадает, как правило, кто возле Ясасаны все время крутится. Все время заглядывает в лицо духовному учителю, всегда ближе старается пробиться, милость за стопы схватиться. Как правило, это вот эти вот. И он смотрит, и тут прямо с... Принеси, пожалуйста, стакан холодной воды. Как Кинг-Конг себя чувствует человек. Я! На меня обратили внимание! Я необычная личность. На меня пролилась милость, потому что уже что-то прочитал. Все, я необычная личность. И он срывается с места. И пока он бежит, он думает, стакан холодной воды для гуру, стакан какой-то, да еще холодной воды, это смерть. Лота! Надо искать лота. Он ищет лота. Да еще из того лота, из которого не пил никто, потому что я помню, я читал, что к пище, к посуде гуру никто не должен. Но он ищет очень долго лота, в общем, он находит, и он думает, холодная вода, это яд. Молоко, оно развивает тонкие ткани головного мозга. Горячее молоко, да еще с листочком туласи. И он приносит полную пузатую лоту горячего молока с листочком туласи и ставит. И он счастлив. Он все сделал по-ведически, на знаниях, все. И он на самом деле искренне сделал это. И гуру, он говорит, это что? Это лота горячего с туласи молока. Развивающее. И он прав, он искренен. Мы ничего не можем ему сказать, что он не предает. И гуру говорит, спасибо, Харибол. Просто я так доволен. И он говорит это громко, чтобы все это... Вот, смотрите, вот такой у нас вот Федя. И Федя счастлив. Федя... Но он не пьет это молоко, потому что он не хочет. Он не удовлетворен. И в то же время он думает, как бы не помешать энтузиазму. И он так тактично отставляет эту лоту и продолжает читать, но во рту пересохло, и он смотрит другого, который так не заглядывает, так этот заглядывает, а тот просто смотрит, слушает внимательно. Тут подходит, Арач, принеси стакан холодной воды. Стакан холодной воды. Харибу. Выпивает, ставит. Лекция продолжается. Очень много вопросов. Опять наступает сухость во рту. Он поворачивает. И тут президент на глаза попадается. О, Харибол, принеси, пожалуйста, стакан воды холодной. Пиш-пиш! Хрустальный стакан. Красивейший. С золотой каемочкой. Инкрустированный на золотом подносе. Стакан холодной воды. Хрустальный стакан на золотом подносе. Гуру говорит. Это что? Это, Махарадж, это вода? Это что? Так, ну зачем такое? Ну. И все сидят, думают, о, балбес президента. Ой, выпендрился. Махарадж говорит, а что, поднос? Что, золотой, что? Ну да, Махарадж, золотой. Ну ты зачем это все? Зачем ты тратишь Лакшми Кришны? И все сидят, думают, вот точно, вот мы так и знали, он такой тупой наш авторитет. И говорит, Махарадж говорит, лучше бы ты. Брахмачарьям купил, плейра там купины наделал, купил в Имтхоте, Матаджим бы вот сюда этот камень Шьямантака восправил. Да. Что ж ты сделал? И все так, да, на самом деле наши кровные гудут золотой поднос. Гуру, он аскет, ему ничего не надо. Они так думают. И он его отчитывает публично. Президент краснеет, но он берет, и он долго-долго говорит, надо же золотой поднос, надо же хрустальный стакан. Пьет. Ну надо же, золотой поднос. Зачем ты это делаешь, глупец? И лекция продолжается. И когда духовный учитель уезжает, как вы думаете, кто из них троих поступил правильно? И почему была такая разная реакция? Одному ничего, просто спасибо. Другого прославили, а третьего так наругали. Где был ложный энтузиазм? Как вы думаете, где был ложный энтузиазм? В первом случае, наверное. А втором? Видите, как неофит похож на реализованного преданного? Вы замечали, что неофиты, они как чистые преданные? Ничего не надо, вообще готовы хоть что сделать. И вот духовный учитель уехал, и через месяц у всех такое отношение к президенту, что он такой не очень у нас хороший авторитет, вот гуру был им недоволен, все это обсуждают, ну, знаете, как обычно. Все обсуждают это, пережевывают, у всех падает к нему уважение. Но вдруг он начинает петь такие киртаны, что все что-то начинают чувствовать. Он стал давать такие лекции, что они просто потрясены. Они попадают прямо в сердце. Он так сильно изменился. Что-то происходит. И под влиянием его изменений все забыли о том, что он что-то сделал неправильно. И все на него смотрят. Как вы думаете, что произошло? Гуру был очень доволен этим. Но почему же он его отругал публично? Потому что там есть вот эти феди с ложным энтузиазмом. И они тут же начнут подражать. Они тут же будут подражать. Это был уровень. Но его нельзя было публично, потому что другие начнут его имитировать. Думать, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Поэтому он порицает. Но он очень удовлетворен. И не видно никакого видимого эффекта, кроме ругани. Но когда духовный учитель ругает, это такая милость. Он получает эту милость, он получает то, чего не получил ни тот и не этот. Он получает это понимание. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. Приобретя знания, он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Когда вы к вожделеющей женщине, которой вы проявляете вожделение, дарите ей такие подарки, а она тоже никто. И тут вдруг гуру попросил стакан воды. И сразу видно, каково отношение, какова реализация. Но почему лучше отругать? Потому что очень много смотрят. И те захотят, что? Так же, как эта пчела. Дешево получить реализацию, сымитировать ее, чтобы просто обмануться. Поэтому лучше поругать. Потому что если есть реализация у этой личности, она поймет, почему и что как. И примет это как великую милость. Поэтому Санатана Госвами, узнав о том, как Шри Чайтанья Махапрабху ругал Шивасену, как Господь Нитянанда, объясняя ему философию, он сказал, ты что, не понимаешь его? Он сказал, нет. И он с разбега пнул его в живот. И все были потрясены, они сказали, это что такое, мы никогда не предадимся этой личности. Он пинает по животу. Но Шивасена был счастлив, он сразу все понял. И он сказал, вот теперь понял. И все были в шоке. Махапрабху постоянно ругал его публично. И все всегда думали, о, Шивасена такой глупый. Его все время публично ругают. Видимо, он бесполезная личность. А, это ты бесполезная личность. И раз они задали вопрос, кто твой самый идеальный преданный? Кто продвинут? Он сказал, так идеален или продвинут? Кто продвинут? Он сказал, Шивасена, иди сюда. И все засмеялись. Ну, сейчас, думается, это опять очередная шутка. Махапрабху взял его за руки. Шивасен тоже весь напрягся. Получать очередную милость. И Махапрабху сказал, вот он самый продвинутый преданный из всех вас. Сколько я бы ни ругал его, как бы публично, он, преданность его только от этого еще больше возрастает. Он никогда не разочарован. И он процитировал на санскрите этот стих, где говорят гопи, даже если ты нас грубо обнимешь, Даже если ты не явишься перед нами, даже если ты разобьешь наше сердце, все равно ты навсегда останешься нашим любимым Господом. И он сказал: тот, кто хочет продвинуться, того нужно ругать. И когда Санатана Госвами это услышал, он вспомнил, как Махапрабху все время его хвалит публично. И он подумал: это я что, неофит? И Санатана Госвами ринулся к Махапрабху, прибежал и упал к нему в ноги и сказал: ругай меня, Господь, ругай. Шричитанья Махапрабху сказал: ты что, Санатана, ты... Он посмотрел вокруг, там стояли все ты идеальная личность! Санатана Госвами заткнул уши и сказал: а, боже мой, опять! Я же не продвигаюсь! Ты не даешь мне продвинуться! Почему ты так немилостив ко мне? Что я такого сделал? Пожалуйста! И он стал просить Махапрабху, чтобы он его ругал. Но Махапрабху говорил: у меня нет причин тебя ругать, ты идеальный! И как только он говорил слово, что ты идеальный, Санатана Госвами так сокрушался, он кусал губы в кровь себе. И когда Махапрабху надоело это, он сказал: ты прекрати себя, что клоуна из себя изображать! Восстань! И стал на него кричать: что это ты так себя ведешь? И тут Санатана Госвами: ура! Я продвинулся! Ты меня ругаешь! Он меня наругал! И он счастливый побежал. Так Санатана Госвами продвинулся. Между похвалами Господа и его руганью нет никакой разницы. Поэтому говорится, когда прославляют, преданные затыкают уши. А когда ругают, он очень внимательно слушает. Поэтому говорится, когда вас прославляют, это майя. Потому что вся слава кому? Вся слава Шрили Прабхупаде. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. Когда вас, а когда вас прославляют, это значит майя. Надо просто заткнуть уши и говорить: о, боже мой, мне не дают продвинуться, меня не ругают. Как я продвинусь, если никто не видит моих недостатков? Как я уничтожу свое ложное эго? Кришна говорит своему особо дорогому преданному, я лично срубаю. Что? Ложное эго. Вся суть повторения Хари Кришна Махамантры и процесса Бхакти-йоги – это растворить тонкое тело, состоящее из материального ума, интеллекта и ложного эго. И если кто-то так оберегает свое ложное эго и думает, что он обладает сознанием Кришны и продвигается, и не дает никому его рубить, сами понимаете, и только все хочет пуджу. Дживахимса, кутината и пуджа. Поиски недостатков других живых существ, критика и желание славы и почести. Разве можно так продвинуться? Невозможно. Поэтому мы не думаем, кто какой. Мы думаем, а какой я? Предался ли я? Мы не думаем, что ты-то предался, нет? Мы думаем, предался ли я на самом деле, чтобы сделать много вместе своего духовного учителя для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Делаю ли я много, отдаю ли я все силы для того, чтобы помочь своему гуру распространить Харинама Санкиртану в каждом городе и в каждой деревне, потому что Шрила Прабхупада будет тогда доволен моим гуру. А когда Шрила Прабхупада будет доволен моим гуру, я буду счастлив. Так думает ученик. Он не думает. Он не ждет, когда кто-то придет, новый авторитет, старый авторитет, такой авторитет, сякой авторитет. Он думает, что я делаю для своего высшего авторитета? Как я служу этой миссии? Доволен ли Кришна? Доволен ли гуру мной? Поэтому мы всегда спрашиваем, как бы мы могли вас удовлетворить? И гуру никогда не говорит ничего нового. Гуру передает все то, что ему сказал Шрила Прабхупада. Гуру говорит: когда-то Шрила Прабхупада попросил меня распространять эти книги и проповедовать. Проповедовать, проповедовать, проповедовать и проповедовать. Славу святого имени и Кришнакатху. Поэтому, Гуру говорит, я прошу и вас об этом, своих учеников. Помогите мне сделать это, чтобы удовлетворить Шри Прабхупаду. Невзирая ни на что. Станьте искренними. Не думайте, что вы не достигнете цели, потому что у вас плохой авторитет. Сами станьте авторитетными в своем служении своему духовному учителю. И это лишит вас всех сокрушений. Это принесет лишь одну радость. Так поет Лачана Дас Тхакур. Это принесет лишь одну радость. Пожалуйста, есть еще вопросы какие? Самое главное, никогда не будьте довольны, что вы просто сидите в квартирке и поете, и этого достаточно. Это место, где мы набираемся сил и выходим сражаться. Невзирая на все наши привязанности. Кому мы там привязались, что мы привязали. Когда раковина зовет нас, мы уходим от всех своих привязанностей, чтобы сражаться. Садхана, слово садхана переводится как война. Один из переводов слова садхана – война. Другой перевод – дисциплина. Третий перевод – примерный ученик. Так есть много переводов слова садхана. И одно из слов война. Мы объявили войну майя, говорил Прабхупада. Поэтому мы должны помнить, что на войне мы не можем действовать по-другому. Потому что рвется там, где тонко. Майя тут же нас прорывает. Пожалуйста, есть вопросы еще? А что означает слова Шри Прабхупады? Вот он в комментариях, по-моему, просто видит. Он говорит, что сердце надо очищать медленно, без грехов. В связи с этим. Вы знаете, я вот помню, как моему гуру Махараджу один преданный задал вопрос. Ниранджана Махарадж, он сказал. На одной лекции вы говорили вот так, а вот сегодня вы наговорите так. Это противоречие. И мой гуру Махарадж встал и сказал, ну что ж ты удивляешься, это просто потому, что я падший. Я могу вам тоже процитировать, где Шрила Прабхупада в источнике вечного наслаждения пишет. Цитируя Рупу Госвами, самого высшего авторитета в Бхакти, что одному достаточно мгновения, чтобы осознать Кришну, а другому и сотни жизней недостаточно. Так? Противоречие? Как вы думаете? Противоречие? Нет никаких противоречий. Нет абсолютно никаких противоречий. Просто измерение. У всех разные шкалы измерения, медленно и быстро. Вот мне кажется, я всего в ИСККОН 4 года, и мне кажется, что я так медленно продвигаюсь, что я бесполезный. И чем больше я вижу, что я вообще безобразно медленно продвигаюсь. Я всего 4 года в ИСККОН, и 4 года недавно исполнилось. Но когда я вижу людей, которые по 6, по 7 лет, и они говорят, мы так вот сейчас здорово продвигаемся. Они ничего не делают. Я говорю, почему? И они цитируют этот стих. Шрила Прабхупада говорил, что сердце надо очищать медленно. Вы понимаете, к чему я это сказал? Есть разные измерения времени. У нас внутри, у себя, есть разные измерения времени. Разные шкалы. Вьясадева говорит, 7 дней до смерти, как Парикшиту Махараджу, каждому. И Прабхупада говорит, преданное служение вы должны совершать, как будто бы 7 дней до смерти. Нету времени, как Махарадж Парикшит. Это указание Шрилы Прабхупады. совершать служение так, как будто 7 дней до смерти осталось, и вы можете не успеть сделать так много для Кришны. А другой кто-нибудь говорит: ну что, 10 тысяч лет Прабхупада говорил, эта миссия будет. И сердце надо очищать постепенно. Но как? О чем мы говорим? Вы понимаете, здесь нужен индивидуальный личный подход. Какова шкала нашего измерения, лично нашего измерения? Шрила Прабхупада во Вриндаване, когда жил, ему ученики принесли телеграмму. И ученики, они, так сказать, были очень любопытны. И они не выдержали и раскрыли телеграмму. И прочитали: Абхай, умер твой старший брат. А! И они стали думать, как же Прабхупаде сказать. Сейчас Прабхупаде скажем. Прабхупада заплачет. На поминки поедет. И стали думать, как же сказать, он расстроится. Каждый мерит. Видите, у каждого своя шкала измерения. А они мерили Прабхупаду своей шкалой. А раз у нас своя шкала, значит, мы и слова Прабхупады мерим вот этой шкалой. Это называется как? Философия? Лягушки. О, колодезные лягушки. Мерить все теми мерилами, которые у тебя есть. И вот они принесли телеграмму, дали, и не уходят. Прабхупада читал джапу. И он видит, что они не уходят. Прабхупада сразу понял, что они прочитали. Ну, раз они не уходят, значит, ждут реакция какая будет. И Прабхупада так на них посмотрел и сказал: ах, вы негодяи. Мы ее не читали. На Марии шапка горит. Мы ее не читали. Как дети маленькие. Мы всегда как дети выглядим. Вы замечали, когда рядом с духовным учителем сразу такие тупеешь, глупеешь. Что-то хочешь такое умное сказать, и скажешь, а потом... Очередная, так сказать, глупость. И вот Шрила Прабхупада прочитал: Абхай, умер твой старший брат. Закрыл, положил. И дальше: Хри Кришна, Хри Кришна. И они стоят, смотрят на Прабхупаду. Прабхупада туда же, куда смотрел, повернулся. Хри Кришна, Хри Кришна. Они стоят, смотрят. Прабхупада на них посмотрел. Он еще раз открыл телеграмму. Абхай, умер твой старший брат. Закрыл. Хри Кришна, Хри Кришна. Они стоят, смотрят. Прабхупада заулыбался, свернул мешочек, положил. И сказал: позовите всех, кто там есть. Они позвали всех. А что? Не знаю. У Шрилы Прабхупады такое горе. У него брат старший умер. Сейчас. Что-то нас зовет. Наверное, на поминки сейчас выйдет. Все пришли. Встали. Он сказал: садитесь. Открыл и сказал: Абхай, я читаю вам телеграмму, которая пришла мне, и которую эти негодяи прочитали. Абхай, умер твой старший брат. И он закрыл. И стал на них смотреть. И они все так. Но они участвуют, они хотели участвовать. Вы знаете, как мы иногда участвуем? Соболезнование, да, прямо вот венок хотели тут же железный купить, там что-то такое, кистель наварить. И они так... А Прабхупада смотрел на них так. Прабхупада заулыбался. Он сел и сказал: я хочу вам рассказать. Два моих старших брата хотели долгой и здоровой жизни. Мы же с моей сестрой всегда хотели побольше успеть сделать для Кришны что-нибудь. И когда Кришне будет угодно, он мог нас забрать в любой момент. Мы с сестрой живем долгую и счастливую жизнь. А два моих старших брата, взял телеграмму, умерли. Вы понимаете, о чем речь? Хари Кришна, спасибо большое. Я думаю, уже хватит на сегодня. Хари Кришна.